Глава 8. Саймон. Я был невероятно растерян, зол и вообще не понимал, что творится в моей жизни. С появлением этой ведьмы все пошло наперекосяк. Когда она заговорила про нож, я еще не до конца уверился, хотя нехорошие догадки закрались в голову, потому что Елина описывала в точности мой фамильный клинок. Нужно было проверить. Я не смог бы нормально вести занятия, мучаясь в неизвестности. А теперь, когда опасения подтвердились, места себе не находил. Обернулся драконом, потому что иначе до пары у первокурсников не успел бы, расправил крылья и помчался в свой небольшой особняк на окраине столицы. Практически круглый год он пустовал, потому что я почти не покидал академию. Зачем? Если мне предоставили комнату со всеми удобствами. Не видел смысла тратить силы и время на то, чтобы каждое утро добираться до стен учебного заведения, а потом возвращаться домой. Нет, в особняке я жил только во время каникул. И то не всегда. Иногда мы с Войтином и Троидом придумывали такие развлекухи, пока адепты разъезжались на каникулы, что добираться до дома уже просто не было никаких сил. Так что в особняке жила лишь одна престарелая служанка-человечка, которая следила за порядком, чтобы дом не терял жилой вид, и раз в неделю приходил садовник, который ухаживал за растительностью на участке, чтобы столичные службы не смогли обвинить меня в том, что я порчу вид города зарослями. Я опустился на специальную площадку на крыше, какие обустраивали на каждом драконьем доме. Она была сконструирована таким образом, чтобы взрослый ящер мог без труда туда приземлиться. Быстро натянул на себя одежду, которую нес в одной лапе, пока летел, и, прошептав заклинание, открыл большое мансардное окно, которое предназначалось как раз для входа с крыши. Сразу увидел служанку, которая, тихо напивая себе под нос, протирала пыль на шкафах. Она даже не услышала, как я вошел. «Ниса, доброе утро!» — поздоровался. Однако служанка как будто вошла в какой-то транс. Она продолжала заниматься делом, не обратив на меня никакого внимания. «Ниса!» — подошел и дотронулся до ее плеча. Бедная старушка подскочила и схватилась за сердце. «Мистер Рануфер!» — воскликнула она. «Как вы меня напугали!» «Прошу прощения, я поздоровался, но ты меня не услышала». «Что-то в последнее время я совсем слышать плохо стала», — вздохнула женщина, качая головой. «Но вы не предупреждали, что прибудете сегодня. Я думала, вы преподаете, учебный год же только начался». «Я ненадолго, только заберу кое-какие документы». Замялся только на секунду, поняв, что не нужно говорить ни о чем служанке. «А-а-а!» — протянула та. «Хорошо, потому что я ничего не готовила». «Нет-нет, Ниса, и не нужно. Занимайся своими делами. Все в порядке. Только скажи, не приходил ли кто-то ко мне на той неделе?» И я говорил осторожно, не желая пугать женщину, которая служила мне верой и правдой последние 50 лет. «Сюда?» — удивилась она. «Но, мистер Рануфер, все же знают, что с начала осени вы тут почти не бываете». «Спасибо. Я просто так поинтересовался». С этими словами я устремился в рабочий кабинет, где находился тайник. «Вот именно. Все знают, что я живу в академии, поэтому если бы кто-то захотел, например, выкрасть нож, это не составило бы особого труда, если только знать, где он находится. А вот об этом не знал никто». Я затаил дыхание, открывая потайную дверцу. Глаза расширились, а дыхание сбилось. Золотые монеты, несколько слитков и больших драгоценных камней лежали на месте, ровно так, как я их оставил. А вот ножа не было. Я на всякий случай вытащил все и пересмотрел. Нет его. Но хуже всего оказалось то, что пропала не только фамильная реликвия, которая, по сути, не играла большой роли в моей жизни. Пропало яйцо. Я схватился за волосы, кажется, выдернув целый клок. Яйцо возникает рядом с драконом в момент его рождения, и оно дается одно на всю жизнь. Его нельзя повторить, купить или обменять. Практически невозможно уничтожить, а вот потерять — да. Но драконий череп, я его не терял. Его наглым и бессовестным образом у меня украли. И произошло это в тот момент, когда я встретил Елину. Совпадение? Не думаю. Я был настолько зол, что чуть не поменял облик прямо в кабинете. Еле выбрался на крышу, снова напугал служанку до полусмерти своим видом и, превратившись, полетел в академию. Кажется, еще никогда в жизни я не добирался сюда настолько быстро. Двигал крыльями, не переставая, не давая себе планировать на воздушных потоках, тем самым позволяя мышцам отдохнуть. Однако даже такие колоссальные нагрузки не смогли умерить пыл. Конечно, к началу пары я опоздал. Адепты уже собрались в полном составе. Рявкнул на них, а потом заметил и виновницу всех бед, которые со мной происходили. Думал, что накинусь на нее при всех и придушу к драконовой бабушке. Но, во-первых, мне нужно было вытрясти у этой дрянной ведьмы информацию, где мое яйцо, а во-вторых, как ни странно, мой дракон чуть пригасил ярость человека, учуяв рядом Елину. Благодаря этому я смог относительно спокойно начать практическое занятие. Однако, когда этот выскочка Кинсет чуть не разрушил мое хрупкое самообладание, я даже не обратил бы внимания на то, что он уже обрел силу дракона. Да, такое тоже бывало, но чрезвычайно редко. Два вершка от горшка, а уже полноценный дракон. Мальчишке просто повезло. Его истинная оказалась соседской девчонкой, и яйцо они открыли совершенно случайно. Кинсет кичился превосходством, порой забывая, кто здесь профессор. Приходилось ставить его на место. Когда он прицепился ко мне из-за формы Елины, думал, сорвусь на нем. Но нет, сдержался. И пусть только кто-то попробует обвинить меня во вспыльчивости. У меня жизнь рушится. А все, что я сделал, это был чуть более строг с адептами, чем обычно. Я промолчал на замечание Кинсета. Промолчал. А ведь в некотором смысле он прав. Елина — первая девушка среди драконец и людей, которая учится на бофе. Боевой формы для женщин не шили. Чтоб ты шею свернула, ведьма. Сплюнул себе под ноги, когда адепты побежали по кругу, набирая скорость. Разумеется, Елина почти сразу же отстала. Драконы даже в человеческом обличии гораздо выносливее людей, пускай и с магическими способностями. К тому же все адепты были парнями. А ведьма, к тому же, еще и в туфлях, которые скользили по траве. Я видел, что Елине трудно, но она двигалась на каком-то чистом упрямстве. Несколько минут я наблюдал, как ее бегущую только первый круг обгоняют молодые драконы по второму и третьему разу. «Ринман! Корбус!» — гаркнул я, видя, что двое молодых людей пристроились сзади Елины и не собираются обгонять ее в третий раз. Они явно любовались, как подскакивает при движении юбка адептки. «Вам тут не цирк! А ну быстрее!» Для подкрепления своих слов послал им в пятые точки слабые магические импульсы, которые слегка сжалили даже через одежду. «Ай!» — воскликнул Корбус, припустив вперед. «Профессор, за что?» — возмутился Ринман. «Без разговоров, адепты!» — прикрикнул на них. Кинсет только поглядывал на все это и усмехался. Он бежал впереди всех. И пока остальные завершали четвертый круг, пробежал уже 2/3 5-го. Сильный гаденыш. Если честно, я сам не знаю, сколько бы кругов смог продержаться. Между тем Елина только начинала второй круг и отставала все сильнее. Я видел, как она на ходу поправляет влажные волосы, которые налипли на лицо. Ноздри сами собой вздувались. Я ощущал запах ее тела с расстояния в половину тренировочного поля. Дракон желал эту девушку. И не только желал, но жалел. Он хотел закончить ее мучение, но я не собирался идти у него на поводу. Мы только начали. В голове созрел план, как вытрясти из нее сведения о моем яйце. Вне учебного процесса я не мог бы ее тронуть, потому что за пытки человекоподобных существ в нашей стране предусмотрено тюремное заключение. Но вот здесь, на тренировочном поле, я хозяин и властелин. Еще некоторое время наблюдал, как девица еле волочит ноги, а потом рявкнул. «Всем разбиться на пары! Отрабатываем атакующие чары, которые проходили на прошлом занятии!» Я знал, что парней четное количество, поэтому вовсе не был удивлен, когда растерянная Елина осталась одна, озираясь по сторонам. «А я буду твоей парой, адептка Деонбрей», сказал с такой улыбкой, чтобы она точно поняла, ничего хорошего ее сейчас не ждет. Подошел к ней вплотную, остро ощущая запах ее пота. В него хотелось завернуться и поваляться, чтобы пропитаться им насквозь. «Саймон, держи себя в руках!» «Где мое яйцо?» Прошипел ей в лицо так, чтобы нас никто не услышал. Да, потерять яйцо — это самый большой страх и самый большой позор неинициированного дракона, так что я не хотел, чтобы об этом кто-то знал. Тем более воровка стояла передо мной». Нужно было лишь надавить на нее, чтобы она выдала мне всю информацию. «О чем ты?» Она посмотрела на меня таким взглядом, что я сначала даже растерялся. «Неужели и правда не знает?» «О, нет. Это великая актриса, таланту которой можно только позавидовать». «А то ты не знаешь». Снова прошептал, а громко вслух сказал. «Группа, по моей команде моя шеренга атакует противоположную. А вы...» Провел рукой вдоль ряда, в котором стояла Елина. «Выставляете щиты, отбиваете атаку, затем меняемся». Я видел, как парни приготовились, заняв боевые стойки атакующих и защищающихся соответственно. «Готовься!» — скомандовал я. «Но Саймон...» — запротестовала Елина, однако, видя, что я не реагирую, она повысила голос. «Профессор, я не...» Договорить я ей не дал, а выкрикнул команду. «Пли!» Все адепты в моей шеренге дружно скороговоркой произнесли атакующее заклинание, я в том числе. С моих ладоней сорвалась огненная сфера и помчалась прямиком к Елине. Разумеется, это заклинание не могло бы причинить существенный вред ее здоровью, но вот слегка потрепать нервы — пожалуйста. Но она же ведьма. Наверняка умеет ставить защитные чары, так что переживать не о чем. Елина закричала, как девчонка, видя приближавшийся шар, в каком-то умоляющем жесте выставила руки и, как я и предполагал, невидимым щитом отбила мою магию. Послышались одобрительные возгласы атакующих парней, которые следили не за своими товарищами, отражающими удары, а за новенькой. Я нахмурился. А она сильна. Сама же ведьма стояла с таким ошарашенным выражением лица, как будто не ожидала, что так умеет. Ха! Ха. И еще раз ха. Не знает, как же. Такие умения тянут на неплохого боевого мага. Вопрос, где она научилась такому? «Ну что, расслабились?» Снова рыкнул я. «Меняемся!» Сам же снова приблизился к Елине. «Если думаешь, что можешь меня одурачить, то очень ошибаешься, ведьма», процедил сквозь клыки. Да, зубы во рту начали трансформироваться от злости. Я вовремя себя одернул и вернул все в прежнее состояние, как и должно быть в человеческой ипостаси. «Саймон, я не знаю, как это получилось», — испуганно залепетала она. «Я думала, ты меня убьешь». Хм, кажется, эмоции настоящие. Так и будет, если не признаешься, куда спрятала яйцо. Решил не портить момент и закрепить эффект. «Но я...» «По моей команде!» Снова крикнул я, глядя, что она опять собирается вешать мне лапшу на уши. «Готовься! Пли!» Разноцветные магические сферы полетели на этот раз в другую сторону. Однако Елина просто стояла. «Адептка Деунбрей!» Обратился к ней строго. «Почему нет атакующей сферы?» «Но я не знаю», — замялась она. «Да, подруга, ты влипла», — услышал тихий голос одного из адептов. Я надменно усмехнулся. «Зачисление не с начала семестра не освобождает вас от выполнения домашнего задания. Вы обязаны были ознакомиться с пройденным материалом до начала практических занятий». «Профессор Рануфер!» — возмутилась она. «Вы же сами знаете...» «Молчать!» — грубо перебил я. «Всем рассосредоточиться по полю. Найти укрытие. Задача... добраться до противоположного конца площадки и выжить. Используйте щиты и атакующие заклинания, которые мы только что повторили, чтобы избавиться от конкурентов. А адептка Деунбрей...» Я смаковал ее фамилию на языке. «Использует только щит, потому что не подготовилась к занятию. Может, это послужит ей уроком». Я услышал несколько сдержанных смешков, но основная масса парней проявили сочувствие хотя бы взглядами. «Итак, даю вам одну минуту занять позиции, и по моей команде приступаем к испытанию. Здесь каждый против всех. Тут у вас нет товарищей, только соперники. Тот, кто сейчас дойдет невредимым до противоположного конца поля и нейтрализует как можно больше противников, может рассчитывать на сдачу зачета автоматом». Взгляды адептов значительно оживились. Все знали, что я строгий профессор, и получить доступ к сессии у меня непросто. Я сотворил вокруг себя непроницаемый для заклинаний купол, потому что собирался сейчас... выступать лишь в качестве судьи, и подошел к ведьме. «Зачем ты так со мной?» — произнесла она. «Я не знаю, где твое яйцо!» «Тш-ш-ш!» — приложил палец к губам и грозно свел брови на переносице. «Не ори так!» «Я говорю тихо вообще-то, но ты меня как будто не слышишь!» — разозлилась ведьма. «Понятия не имею, где твое...» «Даю тебе последний шанс сказать правду, иначе в ближайшие 10 минут тебе не поздоровится». «Саймон, я даже не из этого...» Я не позволил ей выдать очередную отмазку и подал команду начинать. О, это было чудное зрелище. Самая лучшая тренировка — та... которая приближена к полевым условиям, и это как раз из таких. парни прятались за различные препятствия, коих тут было в достатке. Неожиданно напрыгивали друг на друга, атаковали и защищались. В мой щит пару раз прилетали случайные шары, но купол отлично все блокировал. Елина забилась за огромный валун, который не поднял бы даже дракон, и вся сжалась в тугой комок, потому что над ее головой то и дело пролетали магические сферы, готовые опалить волосы. «Адептка де Унбрей!» — сказал громко. «Если так и будете сидеть здесь, как мышь, то даже не мечтайте остаться в Академии хотя бы еще на несколько дней. Я вынесу вам замечание. После трех замечаний вы автоматом вылетаете отсюда к драконьей бабушке». «Выноси!» — вдруг крикнула она и поднялась во весь рост. «Мне все это надоело! Выноси свое замечание, Саймон, и давай покончим с этим фарсом!» За звуками летящих заклинаний и ударов их о щиты ее вряд ли кто-то, кроме меня, слышал. «Я не знаю, где твое яйцо. Хоть убей меня прямо сейчас. И вообще, я жертва в этой ситуации, потому что я...» Словно во сне, медленно и тягуче, я наблюдал, как в ее грудь летит сине-фиолетовый шар. Электрический. С этой группой мы такого еще не проходили, а адептам вообще запрещено во время тренировок использовать настоящие боевые заклинания. «Щит!» — крикнул я ведьме, понимая, что я не успею снять свой купол, ведь он блокировал и мои заклинания изнутри, и сотворить защиту для Елины. А она стояла, замерев в испуге. Я кинулся к ней, понимая, что не успеваю. В прыжке с ужасом наблюдал, как в ее грудь входит электрический разряд, как ее тело мелко сотрясается в конвульсиях и как она падает на траву, еще дергаясь, а потом замирает. «Елина!» Подлетел к ней, одновременно скинув с себя защитный купол и пытаясь магией ощутить, жива ли она. Тренировка в тот же миг остановилась. Все замерли в гробовой тишине. Сердце билось. Неровно, с перебоями, но билось. Я чуть сознание не потерял от облегчения. «Какой идиот, мать вашу, использовал боевую электросферу?» Взревел я, ощущая, что вот-вот перекинусь. Все молчали. «Отвечайте!» Зарычал на адептов. «Профессор, мы ведь даже не проходили этого!» Начал староста группы, но я, подхватив ведьму, уже мчался с поля в медпункт. «Занятие окончено!» — рявкнул на ходу. «Но я еще с вами разберусь!» Сейчас важнее всего было сохранить жизнь Елине. Сердце ее все еще работало с перебоями. Удар током очень коварен, и я забыл, как хрупки люди, пускай даже и обладающие магическим потенциалом. Мчался с Елиной на руках, выкрикивая путающимся под ногами адептам, чтобы уступили дорогу. Те испуганно отпрыгивали в стороны. Пытался себя убедить в том, что спасаю ее только потому, что она еще не рассказала мне, куда спрятала яйцо. Но где-то внутри меня скулил и сетовал дракон. Он был испуган. Да что там? Я тоже пребывал в ужасе. Небеса, не дайте ей умереть.